убиравший свои книги и тетради в комнате Сережи уже после того, как он ушел. Катя страшно побледнела при этом неожиданном обвинении. Я не трогала конфет. Клянусь Богом, не трогала. Побелевшими губами проговорила она. «Кто же, однако, если не ты?» Сурово спросила Стасова. У Кати помутилось в глазах. Она понимала, что все улики против нее... Она видела устремленный на нее вопросительный и тревожный взгляд Сережи и нерешительно проговорила. «Я не одна была в вашей комнате, Сережа. Зина также входила туда за какой-то книгой». «Ну так что же?» — резко воскликнула Зина. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я унизилась до воровства?» В глазах Сережи блеснул луч надежды. «Зиночка, милая, скажи откровенно, если тебе вздумалось полакомиться, я не буду сердиться», — ласково сказал он. «Я не привыкла трогать, что не принадлежит мне», — с гордым достоинством возразила Зина. «Я не ожидала от тебя такого обидного вопроса, Сережа». Молодой Стасов бросил на Катю взгляд такого презрения и негодования, что она потом не могла забыть его во всю жизнь. Затем, круто повернувшись к ней спиной, он молча вышел из комнаты. Когда на другой день Катя робко и нерешительно вошла к нему в обычный час с книгами и тетрадями, он резко объявил ей, что он не намерен заниматься с лгуней и воровкой, и запретил ей входить в его комнату. Катя горько разрыдалась, но не посмела уверять его в своей невиновности. С этого дня последний луч солнца исчез из жизни бедной девочки, и пребывание в доме Стасовых стало ей положительно невыносимым. А тут еще каждый день стали пропадать разные сласти, и ее обвиняли в воровстве, даже не пытаясь хорошенько узнать, кто действительно виноват. Впрочем, она и сама даже не старалась оправдываться. Сережа все равно считал ее воровкой. А что думали о ней другие, ей было безразлично, и она с тупой покорностью переносила упреки, брань и наказания. «Нет, это, наконец, из рук вон что такое! Сегодня из буфета пропало ананасовое варенье!» Вне себя от гнева воскликнула однажды Стасова. «Послушай, негодяйка», — продолжала она, обращаясь к Кате. «Я предупреждаю тебя, что если еще что-нибудь пропадет в доме, я выгоню тебя вон! Незачем вам грозить мне и гнать меня. Я и сама уже решила уйти!» Грубо ответила Катя, и глаза ее гневно засверкали. «Катя, ты забываешься! Я не позволю тебе говорить таким тоном с моей матерью!» Строго сказал Сережа, случайно находившийся тут же. «Сереженька, голубчик, да клянусь же вам, я ничего не трогала, я ни в чем не виновата, нет сил моих дальше терпеть эту напраслину, не могу я переносить, что вы считаете меня воровкой. Поверьте же мне, родной мой, милый, любимый Сережа!» В словах девочки звучала такая мольба и такое отчаяние. Она глядела на него так прямо и так правдиво своими большими, темными, влажными от слез глазами, что в первый раз в душу Сережи закралось сомнение, действительно ли она виновата. «Ну хорошо, допустим, что варенье ты не трогала, но ведь мои конфеты некому было взять, кроме тебя». С некоторым колебанием проговорил Сережа. «Не брала. Не брала, не брала!» Задыхаясь от слез, повторяла она. «Но будет тебе плакать, успокойся», — сказал он гораздо мягче и ласковее, чем говорил с ней последнее время, и Кате показалось, что он начинает верить ей. На другой день На Сережном столе стояла открытая красивая коробка с шоколадными конфетами. А самого Сережи не было дома, и дверь в его комнату была полуотворена. Вернувшись домой, Сережа, едва успев сбросить шинель, кинулся к своему столу и принялся считать конфеты. А затем, вбежав в гостиную, куда торопливо позвал и Катю, воскликнул взволнованным голосом. — У меня опять недостает конфет. Кто взял? — Разумеется, твоя Катя. — Кому же больше? — насмешливо ответила Зина. — Ну, нечего запираться, говори правду, пока есть время, — строго сказал Сережа, видя, что Катя хочет оправдываться. — Говори скорее, когда и сколько ты съела конфет, чтобы успеть дать тебе противоядие. Конфеты были с мышьяком, я хотел отравить ими надоевшую мне крысу. В эту минуту раздался раздирающий крик Зины, и она, бледная и дрожащая, схватила Сережу за руку. — Доктора! Ради бога, доктора! Помогите, спасите! Я взяла конфеты! Я отравилась! Что со мной? — прерывающимся голосом кричала она. Сережа с отвращением оттолкнул ее руку. — Успокойся, низкая, бессердечная лгунья! Конфеты не были отравлены. Я хотел только поймать вора, — сказал Сережа. И затем, целуя сияющую от восторга Катю, он продолжал. — Прости мне, Катюша, мою несправедливость. Приходи ко мне сегодня после обеда. Нам надо хорошенько заняться, чтобы нагнать потерянное время. С этого дня счастливая Катя никогда не чувствовала себя больше одинокой. Сережа был для нее верным, надежным другом. — А что было с нею потом, мамочка? — с любопытством спросила Лёля, когда мама замолчала. Потом Сережа нашел, что у нее слишком блестящие способности, чтобы сделать из нее горничную, и настоял, чтобы ей дали приличное образование. Его родители уступили, наконец, неотступным просьбам сына и отдали Катю в институт, куда Сережа сам ее приготовил. Она пробыла в институте 7 лет, кончила курс с золотой медалью, а потом, вскоре по окончании курса, вышла замуж за Сережу, бывшего в то время уже доктором. Теперь у нее 2 детей, которых она очень-очень любит, и она была бы совершенно счастлива, если бы эти дети не огорчали ее иногда. Как огорчила, например, сегодня ее маленькая дочка, называя себя одинокой и всеми покинутой. «Боже мой, мамочка, неужели ты рассказала мне свою собственную историю? Неужели все это действительно с тобой было?» «Все до последнего слова, моя милочка». «Но постой, мама! Ведь и тебя, и папу совсем не так зовут, и фамилии наши не Стасовы. А ты бы хотела, чтобы я так сразу и назвала всех настоящими именами?» Смеясь, сказала мама. Но будет, однако, болтать. Прием больных, кажется, кончен, и папа сейчас спросит обедать. В субботу, когда приедет Митя, ты можешь рассказать ему историю моего детства взамен тех сказок, которыми он забавлял тебя во время твоей болезни. А я сейчас принесу тебе покушать. И, поцеловав Лёлю, мама вышла из комнаты.